Чемодан. В 2024 году я уже почти перестал испытывать паническую атаку от звука застегивания молнии рюкзака. Хотя, когда я собирала свой решительный, точнее, разрешающий противоречие жизни чемодан, страшно не было. Чемодан был черный, купленный на московском рынке под руководством опытной подруги, надежный и простой. Хоть что-то в этой дороге должно быть надежным и простым. По сравнению с клетчатой китайской сумкой, с которой я уехала из Уфы в Москву еще 10 лет назад, чемодан выглядел убедительно. Я хорошо помню ту сумку. Она долго резала ладонь, хотя на железнодорожный вокзал вез ее дедушка Вова. Черный чемодан ничего не резал, но больно было изрядно. Из всей своей философской библиотеки я взяла с собой 5 книг. Философские исследования о сущности человеческой свободы и связанных с ней предметах, генезис коперниканского мира, когда буду художником, хроники кенгуру, Арендт, Андерс, переписка. Все они учили меня философии. Тому, что она везде, и тому, что она разная. Как поступить с остальным имуществом из мира вещей, я не понимала. С уверенностью в чемодан я положила только MIDI-клавиатуру. Если будет плохо, а плохо будет, если потеряю гармонию тут, так смогу быстро добраться до платоновской гармонии сфер. Странно, что я не взяла ничего из чарующего меня Витгенштейна. С ним однажды приключился эпизод, который полезно знать путешественнику. Витгенштейн и Рассел спорили, можно ли быть уверенным, что в комнате нет носорога. Рассел утверждал, что в мире есть очевидные вещи. Например, носорога в комнате, где проходит беседа, точно нет. Витгенштейн с этим не согласился. Да, мир есть все, что происходит. Но это значит, что мир есть и то, что места не имеет. Все, что не произошло, тоже в некотором важном смысле произошло, но в абсолюте. В согласии с этой идеей вышло так, что я взяла в чемоданы то, чего нет. Страхи. От них меня всегда здорово лечила книга Жозе Гомеса Феррейры «Чудесные приключения Жоана Смельчака». Герой сказки входит в волшебный лес за стеной, на которой написано «Тем, кто без страха бродит по жизни, вход воспрещен». А родом он из деревеньки поплачь, а затем проглоти свои слезы. Жоан был и правда бесстрашен, но так как он был совсем ребенок, страхов, что позади, у него почти не было. Мне же нужно было оставить прошлое позади. Так, чтобы не получился перевес. Страхи – самое темное, самое тяжелое, что мы несем, но взять их с собой удивительно легко. Доехав до Германии, я поняла, что, оказывается, мелкие страхи можно распихать по карманам. Там они будут навязчиво звенеть и проситься наружу. Хорошо, что если долго идти, то карманы могут прохудиться, а страхи – выпасть на дорогу. Тогда мне говорят, девушка, вы, кажется, уронили. А я испуганно мотаю головой и занимаю дистанцию.